Ему 11 лет, но в этом тщедушном теле соединилась кровь вчерашних заклятых врагов. Он внук великого Петра, сын его старшей дочери и потомок Карла XII, внук его родной сестры. И девочка слышит то, что она мечтает услышать. Все знают, что этот мальчик должен стать королем Швеции. И говорят, как пишет она, что мы предназначены друг другу. И титул королевы, пишет она, хотя я была совсем ребенком, сладко звучал в моих ушах. И она начинает следить за судьбой этого маленького мальчика. У него, в отличие от нее, тяжелое детство. Его мать умерла через 3 месяца после родов, и его воспитывал его отец, галштинский принц, помешанный на маршировке, на этом прусском солдатском духе. Уже в 7 лет этот крохотный мальчик с ружьем стоял, упокоив отца, голодный, и видел, как проносят вот эти явства, потому что там в зале шло пиршество, но он счастлив, он голоден, но он исполняет свой долг, он солдат. Он стал раньше солдатом, чем юношей, чем вырос. И это потом губительно будет для него. А потом умирает его отец, и девочка знает, что вот воспитание этого мальчика, следят за ним, следят, находится в руках вот этих грубых, страшных гувернеров, которые, как пишет она в записках, с 10 лет приучают его к пьянству. Он пьет пиво, этот напиток солдатского быдла, он солдат, он курит трубку, потому что это и есть пиво и трубка утехи воина. А дальше в судьбе мальчика происходит великая перемена. Русская императрица Елизавета делает мальчика своим наследником. И девочка ждет. И когда однажды мать получает письмо, и через руку матери она видит только первую фразу: «Ваша старшая дочь, принцесса», она уже знает, это о ней. И когда мать говорит: «Вы умираете от любопытства, вы хотите узнать», она ей говорит: «Это зовут меня замуж». Ну, а далее 4 огромных кареты, в которых впряжены 24 лошади. Ее любящий отец приносит 2 огромных толстых тетради, в которых выработаны правила, которыми должна руководствоваться маленькая Фикхен. Тут написано, что надо любить императрицу, надо абсолютно почитать своего мужа, надо ни в коем случае не вмешиваться в политические дела, ну, конечно, никаких флиртов, и главное, не тратить много денег. Вот все, что она делать не будет. Она благодарит отца, и, получив 3 платья и дюжину сорочек, вот в этих каретах они отправляются зимой в эту далекую Россию. В Риге она увидит тюремный замок, где за стражей живет брауншвейгское семейство. Анна Леопольдовна и ее дети – правительница, свергнутая Елизаветой. Так что тень переворота входит в ее подсознание, как только она пересекает русскую границу. Ну а дальше умненькая девочка начинает завоевывать сердца. Она учит русский язык, и наступает день, когда вчерашняя лютеранка должна стать православной. И при огромном собрании она читает символ веры, читает без запинки, читает даже не понимая смысла слов, но без акцента. Она отличница, Она все выучила, и новгородский митрополит рыдает от умиления. И из церкви выходит Екатерина Алексеевна, великая княгиня. Фикхен осталась в немецком прошлом. Фикхен умерла навсегда. Но уже вскоре Екатерина понимает, она очутилась в золотой клетке. Как справедливо напишет один из дипломатов, великий князь и великая княгиня живут как будто под арестом. Да, Елизавета подозрительна. Она никогда не забывает о том перевороте, который она совершила. А ведь мальчик, которого она пригласила в Россию, ее племянник, у него же прав куда больше на престол. Он ведь сын ее старшей сестры. Он внук Петра Великого. И она начинает неусыпный надзор за великокняжеской четой. Ее статсдама и камергер Чоглоковы теперь следят за ними. Без разрешения Чоглоковых никто не может посетить половину великого князя и великой княгини. Екатерина не имеет права писать письма своей матери только через коллегию иностранных дел. И это не пустая подозрительность. В своих записках Екатерина рассказывает, однажды во время охоты великого князя остановил некто офицер Батурин, который упал на колени и сказал, что только его, Петра, он признает своим императором. Петр натянул поводья и трусливо и быстро ускакал. Батурина схватили. И в тайной экспедиции выяснилось, что этот офицер хотел ни больше, ни меньше возмутить заводских рабочих, поджечь дворец, убить Разумовского и Елизавету и возвести на престол во время вот всех этих беспорядков наследника. Какие судьбы! Вот этого Батурина сошлют в острог на Камчатку, и уже в правление Екатерины он вместе с неким поляком, Морицем Беневским или Беньевским, как его иногда называют, и группой заключенных, они захватят корабль и будут пиратствовать в морях. Они нападут на Формозу, они захватят Мадагаскар, и этот Беньевский будет правителем на Мадагаскаре. Это были бесстрашные русские пираты. Их будут убивать одного за другим в сражениях. Умрет Беньевский, погибнет, погибнет Батурин, и уже в правление великой Екатерины они, остатки их, очутятся во Франции и будут проситься в Россию. Она помнит о Батурине, она скажет, рос, никогда не забывает о своей родине. Их пустят в Россию. Но главное, что открывает Екатерина в этой золотой клетке, свое абсолютное одиночество. Ну и далее она начинает рисовать в записках портрет мужа. Ему было 16 лет, но он был удивительно ребячлив. В первые 10 дней нашего знакомства он мне все время все рассказывал. Что же он ей рассказывал? Оказывается, он влюблен. Он влюблен во фрейлину Лопухину. И жениться мечтал на фрейлине Лопухиной. Тетка вот заставила его жениться на Екатерине, но он послушный племянник. Он это сделал, и ему больше всего нравится в Екатерине, что они родственники, что они троюрные брат и сестра. Как она напишет, эта искренность меня поразила. У него не было никаких понятий о нравственности. Но дальше он спешит ей снова рассказать. Оказывается, он влюблен в новую фрейлину, в девицу Кара. Но дальше влюбленности следуют одна за другой. Он уже влюблен в дочь герцога Курлянского, Горбунью. Он влюбляется во всех и спешит рассказать Екатерине, а какие у него забавы очаровательные. Она входит в комнату его, и там натянута такая проволока, которая должна изображать ружейные выстрелы. И он в мундире, мундир он меняет по 10 раз на день, стоит и трогает эту проволоку, гремят выстрелы. На столе стоит карточная крепость игрушечная, а над ней висит огромная крыса. Оказывается, как он объясняет Екатерине, эта крыса проникла в крепость. И по законам военного времени она должна быть повешена. Так ее приговорил к этому военный суд, и она будет висеть, как он радостно сообщает Екатерине, 3 дня в их покоях. Екатерина говорит, что если все уж делать по закону, то надо было хотя бы выслушать эту несчастную крысу, дать ей последнее слово. Он не понимает юмора в записках Екатерины. Хотя у него есть довольно опасный и своеобразный юмор. Он дырочку просверлил при помощи столярных инструментов в покое тетки, императрицы Елизаветы. И в эту дырочку наблюдает интимную жизнь. Сидит Алексей Григорьевич Разумовский, любовник императрицы Елизаветы, в халате. Рядом ближайшее окружение Елизаветы, дамы и кавалеры. Но, как пишет Екатерина, ему мало одному наслаждаться. Он зовет и фрейлин, зовет и своих кавалеров. Все смотрят в дырочку. Как записала умная Екатерина, я отказалась. Правда, в первом варианте она пишет, я в дырочку посмотрела, но только однажды. Она знает уши и глаза здесь повсюду. И действительно в бешенстве императрица Елизавета вызывает своего племянника. Она кричит на него и говорит ему, чтобы он вспомнил о судьбе царевича Алексея, который не угодил своему отцу, великому Петру. И вот так идет эта жизнь. Я поняла, напишет она, что мой муж совсем меня не любит. Я была готова к любви. Я была готова отдать ему свою любовь, но он меня не любил. И дальше начинается ее самообразование. В Раненбауме дворец, вот эти остались скамейки, остался полуразрушенный павильон, который помнит эту молодую женщину с книгой в руках. Теперь она всегда с книгой в руках. Ну, кто ее друзья? Ну, конечно, Плутарх, Тацит, которые рассказывают ей о том, что сердечная ненависть вельмож друг к другу была и при дворах римских цезарей, что менялись времена, но не менялись пороки. Ну и, конечно, властители дум тогдашней Европы, этот великий гасконец Монтескье и, естественно, Вольтер. И вот тогда же на этих одиноких скамейках она вырабатывает самое главное. Читайте ее записки, кто хочет стать правителем. Она объясняет, вот как же жить среди чужих, в скобках чуждых людей, с их ненавистными привычками, с их этой постоянной игрой в карты, наушничеством, воровством, во время карточной игры ненавистью друг к другу, и сохранить свои нравственные качества. И она формулирует. Нет, не бороться с ними. Если вы будете бороться, вы станете рабом этой борьбы. Нет. Жить по-ихнему, но думать по-своему. И она все время думает по-своему. Она все время в сборе. Она изучила эту наивную императрицу Елизавету. Достаточно сказать волшебное: «Виновата матушка», и сердце ее тает. Но главное, она изучает себя. Она учится смотреть на себя взором постороннего наблюдателя и пишет: «Надо понять, каких качеств у вас нет». И, поняв это, сказать себе: «Ну и разовьем их». И она развивает эти качества. И главное – обращение с людьми, управление людьми. Она пишет: «Люди, они не терпят, когда им залезают в душу». Нет, надо другое. Откройте в душе их лучшие качества, которые им неизвестны, и расскажите им о них, и они будут вам благодарны. А главное, заставьте их верить, что ваше желание – это их желание. Умейте, формулирует она, превратить чужое самолюбие в орудие вашего честолюбия. Но ведь книги и самосовершенствование – это прекрасное занятие для разума. Но перед нами пылкая, красивая, молодая женщина. А что же сердце? И далее, как бы закончив первую часть своих записок, где она достаточно рассказывает любезнейшему сыну, какое ничтожество был его отец, она переходит ко второй части, которую следует назвать «А был ли отец?». Дело в том, что Елизавета, как и впоследствии Екатерина, понимает, что ей не худо бы заменить наследника. Она все чаще называет своего племянника «чертов племянник». Она понимает, что, приняв православие, он остался лютеранином, что во время богослужения он легонько издевается над обрядами и корчит рожи, смешит прихожан во время богослужения. Вещь странная для наследника русского престола. Что он не хочет учиться, и главное, он преклоняется перед прусским королем. «Я не хочу», скажет она, «чтобы Россию превратили в прусскую провинцию». У нее появляется мечта. Вот то же самое, что будет у Екатерины. А заменить наследника. Заменить его собственным сыном. Но у Петра Третьего нет сына. Они живут уже 8 лет, а ребенка нет. Елизавета с бешенством говорит Чоглоковой: «Вы должны все время неустанно напоминать обоим действующим лицам о том, что у них нет ребенка, нет сына». И Чоглокова ей отвечает, что дело в том, что дети-то ни от чего не рождаются. И хотя великий князь и княгиня живут вместе с 45-го года, то есть 8 лет, никаких оснований для появления ребенка у них пока нет. Ну, после этого наследника начинают учить основаниям. Его знакомят с хорошенькой вдовушкой, как пишет сама Екатерина в записках, но, видимо, безуспешно, потому что появляется он. «Он был прекрасен, как день», напишет Екатерина о князе Сергее Салтыкове. Его ни с кем нельзя было сравнить, даже при большом дворе, не говоря уж о нашем малом. У него были все качества. И дальше она описывает, ну, наверное, качества вот этого соблазнителя Вальмона из «Опасных связей». Он умел вести эту беседу о науке страсти нежной. Правда, у него было только два недостатка. хотя он был очень умен, как она пишет, но два недостатка были. Ну, некоторое отсутствие, как бы мы сказали, нравственности и любовь к интригам. И когда впервые он заговорил с Екатериной о страсти, она справедливо говорит ему: «Но вы же женаты, и говорят по безумной любви. Всего 2 года назад он женился на фрейлине императрице». Он отвечает, ну, как и должен отвечать соблазнитель, что это была ошибка, что не все золото, что блестит, что прошло 2 года, и он расплачивается за эту ошибку. Да и дальше начинаются галантные нападения. И она описывает самое важное. Это происходит во время охоты. Поместье Чоглоковых. Охотники за зайцами ускакали вперед, и остались они, Сергей Салтыков и великая княгиня, оба на лошадях. И Сергей Салтыков начинает говорить, как она пишет, на любимую тему. Он говорит о страсти, о наслаждении, которым мы могли бы пользоваться, и о тех методах, которые сделают это наслаждение безопасным. Как она пишет: «О моем муже здесь разговора никогда не было, потому что все знали, как он приятен в кавычках даже тем, в кого он влюблялся. А влюблялся он каждую минуту и во всех. Исключением была одна – его собственная жена, на которую он не обращал внимания». Так что она объяснила причины романа любезнейшему сыну. После чего и начинается роман. «Я слушала его», – пишет Екатерина, «в этот раз куда с большим вниманием». И он продолжал. Он заставил ее признать, что все, с кем он мог бы себя сравнить и при большом дворе, и при малом, ему уступает. Она признала. Но в этот момент она поняла, что они уже разговаривают 1,5 часа. И беседа могла быть подозрительной, но почему-то Салтыков совершенно этого не боится. И тогда Екатерина начинает его умолять, чтобы он уехал. Он готов уехать, но она должна сказать, что он ей нравится. «Ну, я не могу помешать вашему воображению», пытается уклониться она, но он настаивает, время идет, и она соглашается, он ей нравится. Но когда он натянул поводья, она кричит ему вслед: «Нет, нет!» А он страстно: «Да, да!» Такой смелый Салтыков. Ну, а дальше все разъясняется. Весьма скоро появляется Чоглокова и начинает с ней разговор, который, как писала Екатерина, я начала слушать сразу во все уши. Бывают положения, когда интересы высшей важности требуют исключения из правил. Вот сейчас вы увидите, искренне ли я с вами, а я с вами искренне, и люблю ли я свое отечество. «Не может быть, — говорит она, — чтобы вам кто-нибудь не нравился. Я имею в виду Сергея Салтыкова и Льва Нарышкина. Это друг великого князя, тоже галантный кавалер. И я предлагаю вам на выбор Сергея Салтыкова или вот этого Льва Нарышкина. Я думаю, что вы выберете Льва Нарышкина». «Нет, вовсе нет», – говорит Екатерина. «Ну тогда Сергея Салтыкова». «На это, – пишет Екатерина, – я не возражала». «И вы увидите, – заканчивает Чоглокова, – что помехи от меня вам не будет». «Ну, в дальнейшем я по-прежнему показывала, что я невинна, И Чоглокова много бранила меня за это. Но она не была невинна, как она пишет в этих записках, потому что вскоре, опять же пишет она чувствует признаки беременности. И в сентябре, через 9 месяцев, и родился наследник. Она описывает эти роды. Как только он родился, его спеленали, и его уносят. И ее оставляют одну на этой родильной постели, беспомощную. Она умоляет перенести ее на другую кровать, дать ей пить. Они как-то почему-то сразу все забыли. Из окон дует, из дверей дует. Она лежит 3,5 часа, пока не появляется Шувалова, который говорит: «О, мы так ее уморим», и уходит вновь. Она чуть не умерла в этот день после мучительных, как она пишет, и тяжелых родов. Выжила, но запомнила, как с ней обращались. Ну, а далее, да, Сергея Салтыкова вскоре отправляет уже в Швецию. Зачем? Сообщить о рождении наследника, радостную весть шведскому двору. После чего его переведут в Гамбург, потом в Париж. И когда он возвращается, то Екатерина видит странную перемену, о которой она пишет. Эту перемену в отношении Екатерина он объясняет своей ловкостью. Екатерина, дескать, не понимает эту ловкость. Он скрывает их отношения, но, как она пишет, действительно, эту ловкость я не понимала. И она будет писать ему эти укоризненные письма о том, сколько она пережила ради их любви. Но Мавр сделал свое дело. Все закончено. Салтыкова отсылают. Закончен роман. Ну и вскоре будут закончены и записки. Она доведет их только до 54 года. Ни одного слова там о перевороте, естественно, не будет. Смерть прервала их? Думаю, нет. Думаю, она их закончила. Потому что главное, она ведь уже изложила своему любезнейшему сыну. Отец его был ничтожество. И вопрос поставила. А был ли мальчик? А был ли отец? И доказала. Не было. Был князь Сергей Салтыков. Ну, а если не поверит, она ему и второй там вариант предложила. Ведь при дворе было много слухов о том, что родила она ребенка, который вскоре умер, и в какой-то крестьянской семье мгновенно забрали новорожденного, а семью отослали в Сибирь. Так что там тоже есть этот вариант. Мы же помним, как ее бросают на родильной постели, как о ней моментально забывают, как будто там, за сценой, происходит что-то невероятно важное, невероятно неожиданное, что заставляет забыть даже о роженице. Так что варианты? Сергей Салтыков или сын крестьянина? Был ли действительно Павел сыном Салтыкова? Ну, не думаю. Достаточно взглянуть на портрет Петра III и портрет Павла. Похожи они, похожи. Да там характеры похожи. Вот та же порывистость, ребячливость, доверчивость. Да главное еще в той необычайной неприязни к сыну, которую Екатерина никогда не могла в себе подавить. Так бывает, когда речь идет о сыне нелюбимого человека, который с каждым днем становится все больше похож на своего отца, которого она ненавидела и которого она погубила. И это был как бы живой укор для нее. Ну тогда зачем она все это написала? Понятно. У Екатерины был только один любимый ребенок. Великое государство, которое она создала, ее слава, ее сподвижники. И она понимала, что если ее вельможи ее предадут, и вожделенный Александр на троне не будет, а будет Павел, он же будет мстить за отца. Это потрясение в государстве. Он уничтожит этих великих вельмож, которые только одни могли помочь ему сохранить государство, его славу. И она отнимает у него законного отца. Все просто. Хотя, возможно, она написала правду. И Сергей Салтыков и был отцом Павла Петровича. Вот эту загадку, во всяком случае, она оставила всем последующим Романовым. И, как справедливо сказал историк наш, с этого момента династия Романовых становится великой тайной для самой себя. Как ответил наследник на этот подарок любезнейшей матушке к своему восшествию на престол? А так как он должен был ответить единственным возможным путем, он начинает создавать невероятный культ своего отца. Идут эти бесконечные церемонии, которые он придумывает, величественные и страшные. Еще дамы и кавалеры прощаются с телом Екатерины, которая лежит дурно набальзамированная в открытом гробу. 19 ноября в Александро-Невской лавре был поднят гроб с останками Петра III. И гроб был помещен в новый, роскошный, с императорскими гербами. Гроб был открыт. Труп истлел. Остались целыми только ботфорты, шляпа и перчатки. Остальное были кости и прах. В 7 вечера, когда стемнело, начали подъезжать эти траурные черные кареты. Зрелище было зловещим и мрачным. И появился император Павел Петрович с семьей, и они изволили прикладываться к праху, к истлевшим останкам Петра III. От этого уже веяло безумием. Но далее церемонии продолжались, и продолжались они, как и должно было продолжаться, объявлением мести тем, кто убил его отца, что тоже должно было доказывать. Отец был Петр III. Было объявлено о перенесении гроба с телом Петра III в Зимний дворец, откуда когда-то он был изгнан. И печальная комиссия, созданная специально, этим занималась. Но весь церемониал был расписан самим Павлом. Императорские регалии были привезены в Александро-Невскую лавру. И Павел, как рассказывал обер-церемонимейстер Валуев, повелел нести корону императорскую во время переноса тела графу Алексею Григорьевичу Орлову, считавшемуся одним из главных организаторов убийства его отца. Повесткой граф Алексей Григорьевич был вызван в печальную комиссию, и, как рассказывает Валуев, когда ему об этом сказали, он начал шуметь и вообще пришел в полпьяна и отказался нести из-за слабости в ногах. И Валуев назначил другого чиновника. На 2 декабря был назначен перенос тела несчастного Петра III. И обер-церемонимейстер Валуев, понимавший, что наступили новые времена, с большим интересом стал ждать, что же случится 2 декабря с чесменским героем.